сияло солнце, от улицы сходил приятный запах размягшего гудрона. Бедная мама, думал он, как ей будет не хватать Лондона. У гостиницы «Баркли» он вошел в телефонную будку. «Отдел новостей?» «Это временная ИРА, основанная в 1919 году, Ирландская республиканская армия ИРА в 1970 году раскололась на умеренную официальную ИРА и применяющую тактику террора временную ИРА. У нас в руках сын британского военного преступника Чарльза Мадстоуна. В доказательство вам будет послана его одежда. Код внутри, внутри, внутри. Всего доброго». Нед, прикованный наручниками к деревянной стойке, сидел на полу фургона напротив двух мужчин, мерзее которых он в жизни своей не видел. В 15 лет, играя в регби, он сломал ключицу и полагал в ту пору, будто больнее человеку быть уже не может. Теперь он знал, что это не так. При любом повороте, любом ухабе, одолеваемом сидевшим на водительском месте мистером Гейном, Неда пронизывала слепящая боль, столь острая, что при каждой ее волне в глазах вспыхивали оранжевые и желтые сполохи. Кровь ревела в ушах, и казалось, будто сами внутренности его вот-вот разорвутся от ужаса. Боль изматывающая, безостановочная, возникала в плече и вырывалась оттуда неистовыми, яростными языками пламени, бившими, опаляя Неда в каждый уголок тела. Старание сохранять неподвижность, не напрягаться при каждом вдохе и выдохе не оставляли Неду сил, чтобы сказать хоть слово, пока он, наконец, не почувствовал, что фургончик выехал на шоссе. Сравнительная ровность движения позволила попытаться объясниться. «Мистер Дельфт», — начал он. Мужчины обратили к нему взгляды. «Мистер Дельфт сказал, я поеду домой. Он сказал, я...» Мистер Гейн, обгоняя грузовик, резко взял в бок. Неда мотнула вперед, и в плече что-то взорвалось. Осколки, визжа и сверкая, разлетелись по всему его телу. 5 минут спустя он предпринял еще одну попытку и шепотом выдавил. «Я должен был ехать домой». Миг-другой мужчины с безмолвным интересом созерцали его, потом отвернулись. Нед почти утратил ощущение времени и пространства. Он не знал, как долго провалялся на полу кухни, 5 минут или 5 часов. Не знал, как долго они уже едут и в каком направлении. Окна в фургоне отсутствовали. Единственное, что позволяло судить о времени суток, это ощущение, что число машин на дороге возросло. Значит, час теперь утренний. Он снова попробовал заговорить. «Мое плечо, оно, я думаю, оно сломано». Удивительно, но даже при той мгле непонимания, что заволокла его рассудок, Нед еще пытался быть вежливым. Он мог ведь сказать, что плечо его сломали. Мог сказать, что сломал его мистер Гейн. Мужчины посмотрели друг на друга. «Ты случайно плечи выправлять не умеешь?» — спросил он. «Да я к нему пальцем нахер не притронусь», — ответил второй. «Этот пидор все свои гребаные штаны обосрал, вонючка». Разбитый нос Неда, в котором пузырилась кровь, не воспринимал окружавшей его вони. Однако Нед понял теперь, что за мягкая кашица перекатывается между его ягодицами. «Простите», — роняя слезы, выдавил он, — «я не знал. Простите, но только заткнись, наконец, мать твою, понял? Мистер Дельфт сказал, что я поеду домой. Он рассердится. И отец, важный человек, прошу вас, пожалуйста». Чтобы прекратить это утомительное нытье, они принялись по очереди избивать Неда и били, пока он не впал в беспамятство. «Мне редко случается признаваться, что я сбит с толку. Однако нынешним утром исчезновение Неда Мадстоуна в течение какого-то времени представлялось мне удивительнейшей из загадок, какие только можно вообразить. Впечатление было такое, что его просто смело с поверхности земли. Как это типично, думал я в ранние часы дня, после очередного выпуска телевизионных, а следом и радионовостей. Они не позволили просочиться наружу даже обрывком сведений. На полицию нажали. Мне это было совершенно ясно. Какого-то гнусного лакея из центрального управления подключили к этому делу, и они все прикрыли. Меня так и подмывало спросить у Тома, в доме которого в полуподвале располагается моя квартира, не слышал ли он чего-нибудь. Том работает в штаб-квартире партии на Смит-сквер, и посвящен в самые разные тайны. Уж я-то знаю, я часто читаю его бумаги, когда он, пьяный, валяется наверху в кровати. Я подавил это искушение, не желая, чтобы ко мне потом лезли с расспросами. Но то, что информация об аресте Неда так и не вышла наружу, меня расстроило. Нам с Руфусом следовало оповестить и прессу. Не только полицию, гневно повторял я себе, а мне это не пришло по наивности в голову. Это следует учесть на будущее. Когда-нибудь, решил я, на моем письменном столе будет стоять табличка. В конце концов, это ведь Англия. И ни одного важного решения, не взглянув на нее, я принимать не стану. Сейчас-то я уже понял, что был несправедлив и к полиции, и к правящей верхушке. Однако идея насчет таблички все равно хороша. При нормальном ходе событий, сэр, Чарльз должен был в середине дня появиться на Кэтрин-стрит, чтобы провести ежедневное совещание с помощниками. Однако, с учетом отсутствия каких бы то ни было новостей, мне представлялось очевидным, что он, скорее всего, приехал туда еще ночью, чтобы внести залог за сына и, так или иначе, перекрыть кислород прессе. Тем не менее, я был полон решимости добиться того, что пресса этим делом займется, даже если это потребует от меня еще одного анонимного звонка из телефонной будки. Но первым делом следовало в точности выяснить, что происходит на Кэтрин-стрит. Надежда услышать объяснение сбитого с толку Неда, увидеть, как он смущенно уверяет отца в своей невиновности, наполнила меня сладостными предвкушениями. Поверил ли ему отец? Или без ужина отправил в постель. И я решил, что буду демонстрировать Неду ту же тактичность, смотреть на него теми же собачьими глазами, проявлять то же неуклюжее сочувствие, с каким он с его непроходимой глупостью лез ко мне. Как не хотелось мне попасть на Кэтрин-стрит по возможности скорее, в поезд метро, идущий к Виктории, я сел в свое обычное время, в половине десятого. Приятно было бы оказаться там пораньше, однако важно ничего не показать, что я ожидаю от сегодняшнего дня чего-то большего, чем следует ожидать от совершенно нормальной пятницы. Свернув на Кэтрин-стрит, я с радостью увидел у дома полицейскую машину. Дела, похоже, шли на лад. Присутствие здесь полиции никак не вязалось со сколько-нибудь согласованными, удачными попытками замять всю историю, в лучшем случае с крайне неумелыми. Если бы удалось надавить на полицию, она вряд ли светилась бы здесь, вряд ли оставила бы машину прямо у входной двери. Возможно, люди из отдела наркотиков обшаривают сейчас дом сверху донизу. Возможно, войдя, я увижу вывороченные паркетины и книги, валяющиеся среди осколков фарфора. Какая милая перспектива! Я оглядел фасад и вроде бы заметил чье-то лицо, прижатое к оконному стеклу в кабинете на втором этаже. Я вошел, поднялся по лестнице, сооружая на лице выражение, состоящее, как надеялся, из приятной смеси умеренного любопытства и бесстрастной готовности к любым сюрпризам.